Глава 271. Устрашающая 10-я армия. «Скажи, мастер!» У вампирчика трясутся губы, когда она показала пальцем на членов 10-й армии, стоящих в строю перед нами. «Что они такое?» «Какой непонятный вопрос. Просто 10-я армия». «Меня обманывают мои глаза? Или у всех у них физические показатели выше 1000?» «А, я поняла. Я не могу больше использовать оценку. Так что не могу видеть их показатели. Значит, 1000, да? Слабо-то как. А мне казалось, что я хорошо их тренировала. С другой стороны, при таких показателях они смогут один на один сражаться с драконоидом». «Странно. Правда? Просто у мастера стандарты какие-то слегка завышенные, верно?» «Мне кажется, слова «стандарты» к ней в принципе неприменимы». На слова вампирчика ответила Филмина. В ее глазах видна смертельная усталость. «Что за... Когда это твои физические показатели успели достичь 2500?» Пока вампирчик с изумлением смотрит на Филмину, все, что Филмина может из себя выдавить, это сухой смешок. Как будто что-то поняв, вампирчик воззрелась на нее с сочувствием. «В отличие от вампирчика, я не могла тренировать Филмину с самого детства. Так что это все, что я смогла добиться. Хотя она все равно добилась гораздо большего, чем солдаты, стоящие передо мной. Так что сможет в одиночку сражаться с высокоранговым драконоидом. Правда, до боя с настоящим драконом ей еще очень далеко. А поскольку у кого-то в армии их толпа, то это просто нечестно». «Валда, с тобой все будет в порядке?» «Все в порядке. Ради тебя я вынесу любые ужасные тренировки». Из всего гарема вампирчик после того, как она сняла с них очарование, единственный, кто остался с ней до самого конца, был Валда. Поскольку вампирчик против своей воли попала в 10-ю армию, Валда, естественно, отправился вместе с ней. Кроме того, сюда же попали еще несколько людей, закончивших Академию вместе с вампирчиком. Таким образом, набор 10-й армии был полностью завершен. Дальнейшего набора до самого начала войны не предвидится. За то время, пока новые рекруты пообвыкнут к атмосфере 10-й армии, приготовления к войне будут завершены. Иными словами, до этого момента мне надо будет тренировать новых рекрутов как можно жестче. Не могу дождаться этого момента. Таким образом, пока я издевалась над 10-й армией, некое событие произошло в Человеческой Академии. Можно сказать, что это несчастный случай или типа того. Ямада получил способность правителя. Было бы ложью сказать, что это было неожиданностью. Но в тот момент, когда он действительно ее получил, я была удивлена. Естественно, я воспользовалась этим на полную катушку. Взлом систем благодаря этому серьезно продвинулся вперед. Ведь если я смогу как-нибудь разобраться с Патимасом и папой, я смогу собрать все имеющие способности правителя. Кроме того, эльфы никаких действий на данный момент не предпринимают. Клоны Патимаса что-то втайне пытаются сотворить со стороны Ямады. Но я все равно планирую использовать Нацуми, чтобы вычистить их всех позднее. Так что не проблема. В этот момент как раз и настанет время для сестренки работать на полную катушку. Люди наконец-то осознали, что демоны готовятся к полномасштабному вторжению. Так что они начали подтягивать войска к границе. Туда же подтягиваются и отряды религии Божественного мира. Похоже, папа решил дать нам бой. Но в армии отсутствуют те генералы, которых я видела на переговорах. Так что я думаю, что они приберегли свои лучшие войска на время, когда они понадобятся им после войны. Кстати, я вспомнила, что я забыла им сказать. Что требуется, чтобы герой принимал участие в этой войне. Но думаю, король демонов смогла с ним об этом договориться. Поскольку он тоже выдвинулся на границу. Герой Джулиус со товарищами прибыл в форт. Так что мне надо собственноручно заняться героем. Я поговорила с королем демонов, чтобы мою 10-ю армию направили на тот форт, где засел герой. Вообще-то это было легко сделать, поскольку в 10-й армии воинов меньше, чем в остальных армиях, то нас все равно считают чем-то вроде резервного полка. Пока остальные армии готовятся к вторжению, командиры были вызваны в замок короля демонов. Похоже, время для последнего сбора штаба перед началом вторжения. Хотя это не только сбор штаба, в котором выслушивают мнение, сколько раздачи указаний и контроль их выполнения. Когда я зашла в комнату, остальные командиры уже были там. Когда я зашла, Аргнар бросил на меня короткий взгляд. Но никакой боли реакции не показал. Естественно, поскольку остальные командиры не знают о том, что он работает на меня, только король демонов в курсе. Мера отреагировал приблизительно так же, как Аргнар. Врат слегка поклонился. Кура даже не взглянул на меня. Остальные командиры сидят на своих местах в молчании. Грудастая командирша второй армии бросает страстные взгляды на остальных командиров. И идиот из третьей армии, похоже, на них повелся. Поскольку командир пятой армии, этот недосамурай, полностью предан королю демонов, он внимательно следит за тем, чтобы никто не смел выказывать неуважение королю демонов. Если честно, королю демонов на все эти мелочи совершенно плевать, так что он занят всякой ерундой. Малыш из шестой армии выглядит спокойно, но я могу точно сказать, что на самом деле он весь на нервах. Хулиган из седьмой армии сидит угрюмый. У короля демонов в армии много странных существ. Правда, ни одного из них шумным назвать нельзя. Хотя мне уже хочется отсюда сбежать, но я заняла пустое кресло рядом с Куро. Взгляды, которыми меня наградили малыш и грудастые, приносят мне почти физическую боль. Те, кто ничего не знают обо мне, это грудастая, тупой гигант, недосамурай и малыш. Если считать, что мои настоящие способности он не знает, то к этой компашке можно еще добавить хулигана. По армии ходят слухи, что я шпионю для короля демонов и стучу ей на всех недовольных. Другая версия, что я ее фаворитка. Благодаря чему многие сомневаются в моих боевых способностях. Как результат этого, грудастые и малыш испытывают в отношении меня непередаваемое неудовольствие. Как же раздражает. Были попытки унизить 10-ю армию, так что мне приходилось скрывать действия, которые происходят в моей армии. Возможно, из-за этого возникли слухи, что 10-я армия является секретным подразделением, которое проводит тайные миссии для короля демонов. Если подумать, то мы действительно ведем себя довольно подозрительно, поскольку свои действия скрываем даже от Балта, что еще больше добавляет почву для этих слухов. Кроме того, хулиган полностью уверен, что я специализируюсь на разведке, поскольку я как-то ему предоставил разведданные. А ведь все, чем мы заняты, это просто дополнительные тренировки. Так вот. Пока я думала о всяких разных слухах, которые ходят про 10-ю армию, король демонов вошла в помещение. В тот же момент напряжение в комнате резко возросло. Итак, начнем собрание. Балта? Да. После этих слов собрание началось.